Он хотел сказать что-то еще, но вдруг ожил динамик внутри корабельной связи, и бодрый голос Максима Зайцева доложил. Впереди по курсу наблюдаем групповую цель. Идут на север вытянутой колонной. По шумам транспорты. Есть еще посторонние шумы, но очень слабые, не могу классифицировать. Обрадовавшись возможности прекратить неприятный разговор, Дмитрий Николаевич скомандовал подъем на перископную глубину и прильнул к окулярам. «Так, кто у нас тут?» На горизонте, едва различимой черной тучкой, маячили дымы кораблей. «Самое время пришпорить коней!» Он подмигнул главному механику и азартно добавил. «Давай, Валентиныч, разомнем кости!» Подняв рубкой пенистый бурун, лодка метнулась вперед, как сорвавшийся с цепи пес. За кормой потянулся длинный след от соосных винтов, закручивающих воду в тугие узлы. Конвой они догнали быстро. 6 груженных по самые борта судов под английскими флагами, чадя трубами и ворочая носами в противолодочном зигзаге, шли растянутым строем, семафоря друг другу прожекторами. Между ними метался маленький кораблик с квадратной башней орудия в носу, и, очевидно, волноваться ему было отчего. С его кормы скатились темные точки, и через несколько секунд в небо взлетели 2 белых столба докатившихся вибраций далеких взрывов. Командир развернул перископ по кругу, но больше никого видно не было. Теперь охранявший конвой корабль перебежал на другую сторону и сбросил бомбы недалеко от транспортов. Осматривая горизонт, Дмитрий Николаевич заметил, что далеко впереди из воды появился горбатый серый контур. Наведя резкость, он удивленно присвистнул. Оставляя за собой длинный белый след, параллельно с конвоем шла подводная лодка. На палубе появились фигурки, снующих возле орудий людей. «Самое время послушать специалиста». Дмитрий Николаевич отстранился от перископа и добавил. «Давайте сюда нашего немца». Отто смотрел долго. Выдавив тубусом вокруг глаз красные круги, он, не отрываясь, наконец начал говорить. «Работает стая. Думаю, лодок 5-6. Конвой обречен. Корвет ничего не сможет изменить. Сейчас его отвлекает на себя всплывшая лодка. Вероятно, ей даже удастся его уничтожить. 47-миллиметровая пушка корвета — ничто в сравнении с орудием субмарины. Пока он будет с ней перестреливаться, другие спокойно займутся конвоем. Очень опрометчиво было со стороны англичан отправить корабли с таким слабым прикрытием, хотя понятно, что это не от хорошей жизни. На всех эсминцев не хватает. И этот корвет, скорее всего, переделка из рыбацкого сейнера. Команда, наверное, тоже бывшие рыбаки. Поверьте мне, командир, у гуся перед Рождеством больше шансов выжить, чем у этого конвоя, добраться до берегов Англии. Взгляните, как близко ложатся снаряды рядом с корветом, а он из-за дальности еще даже не может начать стрелять. Дмитрий Николаевич перевел перископ на лодку. Немецкая субмарина на полном ходу, стараясь выдерживать безопасную дистанцию, вела огонь из орудия с 10-секундным интервалом. Перед рубкой то и дело вспыхивал желтый огонек залпа. Затем командир развернул окуляры в сторону корвета. Надрываясь из последних сил, маленький кораблик гнался за лодкой, пытаясь сократить расстояние. Его пушка в носу молчала. Зато вокруг него, то слева, то справа, поднимались водяные столбы от падающих снарядов. Без сомнения, немецкие артиллеристы пристрелялись и теперь взяли корвет в вилку, приближая разрывы все ближе к его бортам. Пожалуй, еще 5-6 снарядов, и попадание неизбежно. А судя по размерам, одного из них для корабля вполне будет достаточно. Но, несмотря на опасность, корвет и не думал сворачивать с пути. Его скорость была чуть выше, чем у лодки, и он с отчаянием обреченного продолжал ее преследовать, шаг за шагом сокращая дистанцию. «Безумству храбрых поем мы песню», — пробормотал Дмитрий Николаевич. «Замполит-то бы сюда», — подумал он, наблюдая за бесстрашными англичанами. «Пусть бы посмотрел, что, в отличие от рекламы одеколона, означает фраза «настоящий мужской характер». Внезапно шедший последним в колонне, тяжело груженный сухогруз, исчез за выросшим облаком дыма. Он попал в поле зрения перископа, и Дмитрий Николаевич с первой секунды видел его гибель. Вся палуба судна была заставлена бочками с чем-то горючим, теперь они разлетались, как новогодний фейерверк. Несколько мгновений, и корабль от носа до кормы охватило взлетевшее в небо на сотни метров пламя. Следующая картинка вызвала у командира чувство ужаса, пробежавшее по спине электрическим током. По палубе метались живые факелы. Объятые огнем люди прыгали за борт, как разлетающиеся из костра искры. Дмитрию Николаевичу даже показалось, что он лицом чувствует все пожирающий жар, огненным шаром прокатившийся над водой. От страшного зрелища его оторвал взволнованный крик командира 7-й БЧ. Обычный флегматичный голос Максима прозвучал в динамике испуганно и нервно. «Центральный, наблюдаю шумы торпеды. Пеленг не меняется, идет к нам. Товарищ командир, я ее выделил, посмотрите на экран». Дмитрий Николаевич бросился от перископа к индикатору отображения боевой обстановки. Отмеченная красным ромбом, слева на траверзе двигалась белая точка по линии, пересекающейся с их курсом. Рядом прыгали цифры определенных бортовой машиной параметров. Курсовой угол 270, скорость 42 узла, расчетное время встречи 85 секунд. Не раздумывая, командир выкрикнул команду рулевому на изменение курса на 90 градусов. Существовала опасность, что торпеда самонаводящаяся, и он уже хотел дать команду на запуск имитатора подводной лодки. Но точка на экране никак не отреагировала на их маневр, и Дмитрий Николаевич отложил микрофон в сторону. «Мое терпение лопнуло!» — хлопнул он со злостью по столу ладонью. «Ты наблюдаешь того, кто по нам отработал?» — вызвал командир на связь Максима. «Наблюдаю, товарищ командир». «А захватить на сопровождение можешь?» «Уже взял». Все же Дмитрий Николаевич, прежде чем решиться, еще немного подумал. Посмотрел на пробежавшую перед ними точку торпеды, на удаляющийся маркер лодки противника, обвел взглядом лица моряков на центральном посту и с твердостью в голосе произнес, чтобы слышали все: «Нельзя быть немножко беременным. Война так война». Затем он вызвал на связь пост боевого применения и скомандовал: «Первый торпедный аппарат перезарядить водопадом». Сейчас, пока автомат перезарядки заменит обычную торпеду на ракетно-торпедную водопад, еще оставалось немного времени. Командир вновь перешел к перископу. Старт реактивной торпеды, сколько бы раз он его не наблюдал, всегда вызывал чувство изумления и восхищения. Внезапно вырывающийся из-под воды снаряд размерами с телеграфный столб, с длинным факелом огня позади и жутким ревом, едва ли оставит кого-нибудь равнодушным. Немецкая субмарина уже удалилась на расстоянии больше 2 миль и, наверное, чувствовала себя в полной безопасности. «Данные введены, параметры в норме», — прозвучал доклад командира БЧ-3. «Торпеда готова?» «Торпедой! Пли!» — без тени сомнения скомандовал Дмитрий Николаевич.